Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Надежда Адамович, Наталья Серегина. Интимная Русь. Жизнь без домостроя. Грех, любовь и колдовство. Читает Ирина Зубкова. Предисловие. Что сокрыто пеленой веков. Древняя Русь. Что мы знаем про нее? А что нам известно о том, как жили наши предки? Из школьного курса практически ничего, потому что там рассказывают совсем не об этом и тем более не об этом. На страницах учебников представлена жизнь страны, а ведь, как сказала одна наша мудрая подруга, история на самом деле — это люди, которые жили, влюблялись, работали и воспитывали детей, страдали и умирали, так же, как и мы с вами. И дело не в том, чтобы заглянуть в чужую постель, а в том, чтобы почувствовать, ощутить привкус жизни наших далеких прапрапрапрабабушек и прапрапрапрадедушек. Почувствовать, ощутить и понять. Кем была женщина на Руси в те давние времена? Безвольной рабыней, которой, как пишут арабы-путешественники, полагалось уйти за мужем в мир иной? А может, властительницей? Соправительницей мужа? Обладательницей специальных печатей? Той, чье имя значится в договорах с иностранными государствами? Или женщины Древней Руси скорее походили на былинных воительниц, наводивших ужас на иноземцев? Могли ли они сами выбирать себе мужей? Какой была их интимная жизнь в то время? Интимная — это не только связанное с сексом. И, кстати, был ли секс в Древней Руси или нет, как в СССР? Интимная Русь — это Русь заповедная, сокрытая, сакральная. Информация об этой Руси разбросана по летописям, житиям, церковным поучениям, берестяным грамотам, сказкам и песням. И главное, все население Руси делилось на мужчин и женщин, а общерусская культура, в свою очередь, делилась и делится на мужскую и женскую. Чем же отличается мужская культура от женской? Мужская культура направлена на внешний мир, поэтому и ее обряды скорее театральные, предназначенные для зрителя, и неважно, какое смысловое и магическое значение они несут. Мужской миф всегда кровожаден, переполнен ужасами и победами. Герой-мужчина с гиканьем врывается во вражеский город, уничтожает чудовищ, освобождает прекрасную королевишну, заодно сшибая головы сотням богатырей и колдунов, набивает карманы золотом. Между делом портит всех девок в завоеванном городе, овладевает всем, что движется, бабами, лошадьми и козами топчет всех кур, а потом, в обнимку с освобожденной королевной, приезжает в царство ее батюшки, где садится на трон, и живет счастливо. То есть, ничего не делая. Женская культура более скрытная, более интимная. Ее обряды не любят любопытных глаз. Ее действо, где полунамеки, где театральные импровизации. Сейчас она здесь, а потом ее как бы и нет. Она предполагает восприятие ее тайн посвященными, видящими глубинную, рунную суть. Женский миф более глубок и вместе с тем привязан к реальной жизни. Героиня мифа в отсутствие мужа не только приумножает благосостояние семьи, по ночам используя тайные знания, а также возможности рук своих, делая диво дивные и чудо чудные на радость добрым людям. Но и, презрев опасности, благодаря женской своей смекалке, выручает супруга, с пьяно попавшего в беду, а затем возвращается к привычному домашнему труду, не требуя наград и поклонения. Вековое господство на Руси христианства, утверждавшего мужскую избранность и превосходство мужчины над женщиной, господство, в течение которого мужчина захватил власть над общей духовной сферой и провозгласил себя образом и подобием Божиим, в конце концов привело к формированию кривобокой картины мира в былые года, где все вокруг ориентировалось на мужчин и свершалось ими же, а на долю женщин оставались лишь рабская покорность и пассивность. Женскую культуру, существовавшую в условиях православной Руси, можно сравнить с подпольным движением, поскольку все, связанное с самой женщиной, считалось нечистым или, по крайней мере, бесовским. Но женщины культуру свою сохраняли и развивали. Да и жизнь у них на Руси была не менее яркой и насыщенной, чем у мужчин. Одна из них, Анна, по своей воле перенесла столицу из Новгорода в Киев. Другая, Предслава, страдала в неволе у нелюбимого мужа. Ярославны просто поражали иностранцев своей образованностью. В одну русскую княжну влюбился самый настоящий викинг и ради нее стал норвежским королем. А другая вышла замуж за императора Священной Римской империи, который оказался сатанистом, стала жертвой сексуализированного насилия и не побоялась еще в Средневековье на весь мир рассказать о том, как муж издевался над ней. А знаете, как воспринимали древнерусские женщины свое тело? А почему не поддалась наша Русь-матушка всеевропейскому сумасшествию охоте на ведьм? Были ли на Руси гаремы? И как долго сохранялось многоженство? Ответы на эти и другие вопросы, а также истории удивительных русских женщин, рецепты приворотных зелий и многое другое вы узнаете из нашей книги. Часть первая. По обычаю звериному. Свое путешествие в мир древнерусского интима мы начнем с самого начала, то есть с того времени, когда на страницах истории впервые появляются славяне. Древние авторы не очень интересуются жизнью этих варваров. В своих книгах они отмечают лишь отдельные моменты, показывающие дикость славян. Но и эти моменты позволяют нам заглянуть в глубины веков, понять особенности обычаев наших предков. Глава первая. Предания старины глубокой. Вопрос, откуда есть пошла земля русская, интересовал людей всегда. Одним из первых попытался ответить на него знаменитый Нестор, автор повести временных лет. Он переносит появление славян в глубокую древность, во времена после Всемирного потопа, и пишет, что пошли они от сынов Иофетовых. А звались первобытные славяне Норики. Жили эти Норики в Альпах, поклонялись богине Нарее, великой матери народа. В первом веке до нашей эры образовалось царство Норик, которое впоследствии стало провинцией Римской империи. Сейчас ученые пришли к выводу, что Норики не имеют ничего общего со славянами. Однако в состав царства Норик входило племя Венедов, и вот их все однозначно считают славянами. По соседству с царством Норик располагалась Паннония, тоже ставшая римской провинцией. Древняя чешская легенда рассказывает, что когда-то родились у правителя земли Паннонии три сына. Выросли они и захотели править своими царствами. Собрали желающих переселиться в земли новые и отправились в странствие. Везли на телегах свое имущество и гнали стада скота. Устали люди страшно. И решили братья разделиться. Один пошел на запад, другой на восток, а третий на север. Каждый нашел для своего народа полюбившееся место и обосновался там. Одного брата звали Чех, от него пошли чехи. Второго звали Лех, и он стал родоначальником поляков. А третьего звали Рус. От него, значит, пошли русские люди. В 17 веке на Руси было популярно сказание о Словении и Руси, и городе Словенске. Согласно ему, правнуки Иофета Скиф и Зардан поселились в Причерноморье. Их правнуки основали Великую Скифию. Через некоторое время потомки Скифа так расплодились, что начались междоусобные войны. Тогда, повествует сказание, братья Словен и Рус, как самые мудрые и храбрые из князей, первыми поняли, что так жить нельзя, и склонили представителей своих родов отправиться по свету искать новые земли для проживания. Странствовали 14 лет. Наконец дошли до Мойска озера, которое позже переименовали в Ильмень озеро. Здесь Словен основал город Словенск, получивший потом имя Новгород Великий, а его брат Рус неподалеку построил город Русу, ныне Старая Русса. Произошли эти события аж 4500 лет назад. Интересно, правда? Конечно, даты в сказании сильно смещены в прошлое, но ведь это же все-таки сказание. А кто, по-вашему, заявил, что славяне — племя, из которого вышли в древности многие могущественные народы? Конечно, ответите вы, что кто-нибудь из сторонников альтернативной истории. И ошибетесь. Так писал в книге «Славянское царство» католический священник и историк Мавра Арбини. Она, кстати, была издана еще в 1601 году. Сразу же оказалась в водовороте скандалов и, в конце концов, попала под запрет. Она не понравилась ни официальным историкам, ни верхушке католичества. Еще бы. Ведь Арбини утверждал, что славяне правили Азией и Африкой, сражались с египтянами и Александром Великим, покорили Грецию, Македонию, Иллирию, заняли Моравию, Силезию, Чехию, Польшу и побережье Балтийского моря еще до Рождества Христова. И даже получили особую грамоту от Александра Македонского. Прародиной славян Арбини считает Скандию, Скандинавию. В 1722 году Славянское царство было переведено на русский язык и издано в Санкт-Петербурге. А книги благополучно забыли, поскольку российскую историю принялись усиленно осваивать немцы. Правда, русские ученые тоже пытались вносить свою лепту. Например, древность славянского племени подчеркивал Михаил Ломоносов. Славяне обитали на своем месте по крайней мере 1500 лет. Так утверждал он в своем историческом труде «Древняя российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава I или до 1054 года». Но серьезные ученые просвещенного века только скептически посмеялись над русским академиком и поставили его книгу на полку с историческими курьезами. Впрочем, они, может быть, немного поторопились, ведь в работах исследователей разных лет встречаются описания или даже просто упоминания славян. Современные исследователи вслед за своими предшественниками считают, что античный мир знал славян как венет. Так называют русских и в наши дни финские народы. А у германцев это имя Лужичан, которые, несомненно, славяне. Об Энетах, предположительно Винетах, писал в VII веке до нашей эры Гесиод, а сам отец истории Геродот восхищался обычаями этого народа. Но, если говорить честно, с Энетами-Винетами мы немного запутались. Древнегреческие авторы помещают Энетов то далеко на север, к Балтийскому морю, то немного севернее Македонии, в Иллирию. Более четко описывают венецкие земли авторы римского времени. В естественной истории Плиния указывается, земли до реки Вистлы, Вислы, обитаемы сарматами, венедами, скирами, гиррами. Римский историк Публий Корнелий Тацит в конце первого века нашей эры написал серьезный труд о происхождении и местах обитания германцев, рассказывая о племенах, живших восточнее германцев, он называет венедов. Венеды ради грабежа рыщут по лесам и горам, какие только не существуют между пивкинами и феннами. Однако их скорее можно причислить к германцам, потому что они сооружают себе дома, носят щиты и передвигаются пешими, и при том с большой быстротой. Племена эти, склавины и анты, пишет Прокопий Кесарийский, не управляются одним человеком, но издревле живут в народовластии. Вступая же в битву, большинство идет на врага пешими, имея небольшие щиты и копья в руках. Панцири же никогда на себя не надевают. Некоторые же не имеют на себе ни хитона, ни грубого плаща, но, приспособив только штаны, прикрывающие срамные части, так и вступают в схватку с врагами. Образ жизни их грубый и неприхотливый, как и у массагетов. И, как и те, они постоянно покрыты грязью. Впрочем, они менее всего коварны и злокозненны. Но и в простоте своей они сохраняют гуннский нрав. А византийский император Маврикий, повторяя слова о вероломности склавинов и антов, все же счел своим долгом отметить целомудрие склавинских женщин. Византийский историк и дипломат Приск Панийский описывает быт племен, находившихся под властью гуннов. Он называет эти племена скифами. Византийцы вообще всех северных варваров называли скифами. Но исследователи склоняются к мысли, что это все-таки славяне. Итак, делегация византийцев вошла в скифское славянское селение. Правившая в селении женщина послала нам пищу и красивых женщин для соития. Это по-скифски знак уважения. Ласково поблагодарив женщин за предложенную еду, мы отказались от сношения с ними. Каково? Мало того, что селением правила женщина, так здесь прямо описывается обряд, который встречается у разных народов мира до сих пор. Гостеприимный гетеризм или гостеприимная проституция, пережиток матриархата. И, похоже, это единственное светлое пятно на портрете наших предков, потому как еще один деятель, известный нам как псевдокесарий, живший в IV веке, утверждал: «Склавины с удовольствием поедают женские груди, когда они наполнены молоком, а грудные младенцы при этом разбиваются о камни, подобно мышам. Живут в строптивости, своенравии, безначалии, сплошь и рядом убивая, будь то за совместной трапезой или в совместном путешествии, своего предводителя и начальника, питаясь лисами и лесными кошками и кабанами, перекликаясь же волчьим воем». Людоедство, убийство детей, начальников. Бррр, мороз по коже. Неужели это правда или просто пропагандистская пугалка вроде медведей на улицах Москвы в 20 веке? Впрочем, уже в те далекие времена европейские авторы отзывались о соседних народах не иначе, как о варварских, диких, грязных. В отличие от них, Арабские путешественники 8-10 веков дают буквально этнографические картинки. И именно у них мы встречаем описание двух народов — славян и русов. Правда, последние появляются в рукописях только в X веке и совсем не похожи на славян. Вот как описывает славян арабский писатель Ибн Руста в самом начале X века. «Страна славян равнинная и лесистая, и они живут в ней. Они — народ, который пасет свиней, как овец. Когда кто-то из них умирает, его сжигают на огне, а их женщины, если кто-то умер, ранят себе ножом руки и лицо. На другой день после сожжения этого умершего они идут к нему, берут пепел с этого места, кладут его в глиняный сосуд и ставят на холм. У них нет вьючных лошадей, кроме небольшого числа, и нет верховых лошадей, кроме как у высокопоставленного лица. Их оружие — дротики, щиты и копья, а другого у них нет». А вот что он говорит о русах. Они нападают на славян, подъезжают к ним на кораблях, высаживаются и забирают их в плен. Везут в Хазаран и Булкар, и там продают. Они храбрые и мужественные. Они высокого роста, статные и смелые при нападениях. Но на коне смелости не проявляют, и все свои набеги и походы совершают на кораблях. Все они постоянно носят мечи. «Я видел русов», заявляет арабский путешественник Ибн Фадлан, живший в X веке, «когда они прибыли по своим торговым делам и расположились у реки Атыл. Я не видал людей с более совершенными телами, чем они. Они подобны пальмам, белокуры, красны лицом, белы телом. Они не носят ни курток, ни хафтанов, но у них мужчина носит кису, которой он охватывает один бок, причем одна из рук выходит из нее наружу. И при каждом из них имеется топор, меч и нож, причем со всем этим он никогда не расстается. А что касается их женщин, то на каждой их груди прикреплена коробочка или из железа, или из серебра, или из меди, или из золота, или из дерева, в соответствии с размерами денежных средств их мужей. И у каждой коробочки кольцо, у которого нож, также прикрепленный на груди. На шеях у них маниста из золота и серебра. Так что если человек владеет 10 000 дирхемов, то он справляет своей жене один ряд. Каждые 10 000, которые он прибавляет к ним, дирхемам, прибавляют ряд маниста его жене. Так что на шее иной из них бывает много рядов манист. Мутахар ибн Тахир ал-Мукадасси, Макдиси, отмечал в своем энциклопедическом труде: что касается русов, говорят, что если рождается у одного из них ребенок, оставляет ему отец меч и говорит: «Нет у тебя ничего, кроме того, что да будет твой меч». Вот так. Получается, славяне и русы — два совершенно разных народа. Славяне — это славяне, а русы... Древний летописец Нестор в «Повести временных лет» прямо отождествляет русов с варягами. Но и славяне, и русы-варяги — наши предки, построившие в лесах Восточной Европы таинственное и величественное государство с кратким именем Русь. Глава 2. Порог на поляне. Эта короткая летняя ночь выдалась в доме сельского кузнеца бессонной и хлопотной. Еще бы. Старшую из дочерей, Любавицу, готовили к самому важному действу в жизни русской девушки – к торжищу. С вечера, едва солнце скрылось за дубравой, началась суета. Самого кузнеца отправили спать на сеновал, а Любавицу помыли, для чего пришлось протопить в избе печь, это в такую-то жару. Натерли снадобьями, что принесла Виштаня, местная ведьма. Любавица, вот дурище-то выросла, поначалу выла в голос, но постепенно выдохлась или смирилась со своей участью и после полуночи только всхлипывала, уставясь синими своими глазами в красный угол, откуда наблюдали за людьми истинные хозяева дома, домовой с домовихой. Между тем ее обрядили в расшитую рубаху, убранную обережными знаками Паневу. Виштаня самолично расчесывала Любавицыны русые волосы и, заплетая их в косу, нашептывала ей на ухо все те секреты, что должна знать девушка, выходящая замуж. Наконец коса была заплетена, на голову возложена расшитая золотом повязка, лицо выбелено, щеки нарумянины, брови вычернены, глаза подведены. «Не смей слезу пущать», — сурово наставляла мать, «а то как нечистик станешь. Кто тебя так укупит?» Смурый кузнец запряг в телегу пегую лошаденку, прикрикнул на хлюпающих носами дочерей: «Цицкуры, вот ужо я вас! Отворяй ворота!» В очередной раз сокрушился, что дали светлые боги ему 5 дочерей и ни одного сына. Дождался, пока Любавица усядется на телегу, и под причитание словно бы очнувшейся жены тронул лошадь. На улице к ним присоединилось еще несколько телег, на которых сидели разодетые по праздничному девушки. Так целым обозом и выехали из села. И это было хорошо, ведь дорога на торжище могла оказаться очень опасной. Зачастую молодые парни, не имея возможности купить жену, нападали на мужиков, везущих девок на торги, и умыкали их. Наверное, так могла бы выглядеть повесть о жизни женщины в стародавние времена на Руси, или даже раньше. Геродот в 5 веке до нашей эры так описывал Энецкий-Венецкий праздник. Раз в году в каждом селении обычно делали так. Созывали всех девушек, достигших брачного возраста, и собирали в одном месте. Их обступали толпы юношей, а глашатай заставлял каждую девушку поодиночке вставать, и начиналась продажа невест. Арабский писатель Казвини сообщает о росах. Тот, у кого родилось 2 или 3 дочери, обогащается, тогда как имеющий 2-3 сыновей делается бедняком. Исследователи видят в этом заявлении прямой намек на обычай продажи невест. В Древней Руси жених выплачивал за невесту особый выкуп – вену. Собственно, пережитки заключения брака посредством купли жены сохранялись у славянских народов до последнего времени. В свадебных песнях жених называется купцом, а невеста – товаром. Да и сами свадебные обряды больше напоминают торговые сделки. На Руси при заключении брака передавалась не невеста как вещь, а символы власти над ней. У славян это была плеть, символизирующая право мужа наказывать жену. Сохранялись и своеобразные ярмарки невест. Так, на Сольвычегодскую Прокопьевскую ярмарку в Архангельской губернии девушки приплывали на плотах и лодках, разряженные, с приданым. Это так и называлось — приплавуха. Лодки вытаскивали на берег, и девушки восседали в них, как на прилавках. Их матери стояли тут же и старались перехватывать покупателей. А парни неторопливо прохаживались, рассматривая товар, интересовались, хорошо ли девушки рукодельничают и работают, каково приданное. И если невеста подходила, то парень немедля вел ее в церковь венчаться. Оценивали кандидатку очень строго. Например, Если руки холодные, значит мерзлявая и для сельских работ малопригодная. Если часто моргает, плохо годится для рукоделия. Имели значение внешность, взгляд. В селе Емецкое той же губернии в канун Петрова дня, 12 июня, проводилась выставка невест. К слову сказать, в конце 18-го, начале 19 века такие ярмарки проходили не только среди простолюдинов. В зимнее время в Москве устраивались грандиозные балы, на которых молодые дворяне подыскивали себе вторую половину. Но вернемся в допетровскую Древнюю Русь. Был у наших предков еще один способ заключения брака — умыкание. Нестор в «Повести временных лет» пишет, что родимичи, вятичи и северяне не имели браков, но устраивались игрища между селами. И сходились на эти игрища, на пляски, на всякие бесовские песни, и здесь умыкали себе жен по сговору с ними. Известно, что эти игрища или праздники назывались русалии. Во всяком случае, святой Нифонт, епископ новгородский, в XII веке в своем слове о русалиях к ним относил все языческие празднования. В знаменитом «Стоглаве» времен Ивана Грозного, составленном в 1551 году, называются два праздника. «Русалии о Иванове дни» и «В навечерии Рождества Христова и Крещения» сходятся мужи и жены, и девицы на ночное плещевание, и на бесчинный говор, и на бесовские песни, и на плясание, и на скакание, и на богомерзкие дела. И бывает отроком осквернение, и девам растление. Очень подробно рассказывает об игрищах летописец Переяславля Суздальского. Рыщут на гуляниях, и по пляске узнают, которая жена или девица исполнена похотливым желанием к юношам. И от взглядов, и от обнажения частей тела, и от жестами пальцами, и обмена перстнями, плотью и сердцем распаляясь, целуются с лобзанием и совокупляются. Такое впечатление, что это описание составил непосредственный участник языческих игрищ. Итак, умыкали жен на празднике. И заметьте, это происходило по договоренности, то есть по взаимному согласию. Обычай умыкания сохранялся на Руси и в XVII веке. Вот как в середине XVII века описывает французский путешественник Гийом Баплан заключение брака умыканием. Хотя крестьяне находятся в подданстве почти как рабы, тем не менее, они с давних пор пользуются правом и привилегией похищать, если удастся в этих условиях, во время общего танца барышню. Даже если она дочь их господина, лишь бы он, крестьянин, сделал это с таким проворством и ловкостью, что это ему удалось бы наверняка, ибо иначе его ожидает гибель, и чтобы он мог скрыться в ближайшем лесу и в течение 24 часов оставаться ненайденным. Тогда ему прощается совершенное им похищение. Если похищенная девушка хочет выйти за него замуж, он не может отказаться от нее, не потеряв головы. Если же девушка этого не желает, его освобождают от ответственности за проступок и ему не могут учинить никакого наказания. И здесь автор тоже подчеркивал, умыкание происходило по договоренности. Но, конечно, были случаи и нередкие насильственного похищения. В уставе князя Ярослава записано, что за кражу девушки с целью жениться виновный должен заплатить за позор. Если она боярская дочь, то обидчик ей платит 5 гривен золотом. Если дочь добрых людей, то есть свободных, то 2 гривны серебра. В 15-16 веках также существовала система наказаний за умыкание или блуд умолвкой по договору. Причем, в отличие, скажем, от польских законов, где учитывалось согласие потерпевшей на умыкание, В русском законодательстве на такие нюансы не смотрели и карали преступников всех социальных рангов одинаково. Меры и наказания за умыкание замужней женщины или обрученной были строгими, вплоть до члена вредительства. Обычай умчать девицу в деревнях России сохранялся и в более поздние времена. Такой брак назывался «самокрутка» или «самоходка». При заключении брака с самокруткой жених выкрадывал девицу, заранее договорившись с ней. Однако история знает случаи, когда ее родители, бросившись в погоню, возвращали дочь домой. Глава третья. Сколько жен нужно для полного счастья? Княгине Предславе снился сладкий сон. Она стояла на коленях и молилась в монастыре на далекой, почти забытой родине. Мир и покой разливались в ее душе. И юная монашка была снова счастлива, как когда-то. Но что-то злое вторглось в ее сон. Княгиня пыталась удержать его, но ничего не получилось, и она проснулась. В сенях слышались шум, спор, раздраженные голоса, и самым громким был незнакомый мужской, который вырвал ее из любимого сна. Дверь неожиданно распахнулась. Княгиня неуклюже поднялась, пытаясь понять, что происходит. В покое ворвался запыхавшийся, провонявший конским потом гонец. Он принес плохие вести. Княгиня вдруг почувствовала, как ноги стали словно ватными, и поспешно села, придерживая руками уже большой живот. Первенец, которого ждал ее муж, князь Ярополк, ждал так долго, что уже почти отчаялся, теперь будет сиротой. Убил князя и его родной брат Владимир. Пройдет еще совсем немного времени, и она узнает, что решена и ее участь. Брата-убийца возьмет ее в жены. Он будет растить ее сына, а сама Предслава прозябать среди сотен наложниц Владимира, брата-убийцы. Ох, какая нелегкая судьба ждала княгиню Предславу, бывшую когда-то монашкой. Гречанка, истово верующая, она с детства не хотела становиться женой и матерью. Она стремилась в монастырь, и ее мечты исполнились. В тиши монастырских стен девушка собиралась провести всю жизнь, молясь и размышляя о вечном. Но однажды утром на них налетели неистовые страшные русы, воины князя Святослава. Монастырь разрушили, монахинь взяли в плен. А ее выбрал себе в наложницы сам князь Святослав. Когда юная красавица-гречанка ему надоела, он выдал ее замуж за своего сына Ярополка. Бедная девушка подчинилась. Что еще ей оставалось? Утешало одно. Муж очень интересовался ее верой и много с ней об этом разговаривал. Так постепенно они и сблизились. В Акимовской летописи о князе Ярополке Святославиче можно прочесть: «Муж кроткий и милостивый ко всем, любящий христиан. Из-за этого и не любили его, потому что христианам дал волю великую». Предслава, так, по мнению историка и государственного деятеля Василия Татищева, звали на Руси Грекиню, была беременна, когда Ярополка убил Владимир, будущий креститель Руси. Убийца мужа взял ее себе, как пишет Нестор в «Повести временных лет», наложницей, залежью, не по браку. У князя Владимира было больше всего женщин среди русских князей. Только официальных Вадимых жен — 5, а уж наложниц. Вот что пишет тот же Нестор. А наложниц было у него 300 в Выжгороде, 300 в Белгороде и 200 на Берестове. И был он ненасытен в этом блуде, приводя к себе замужних женщин и растляя девиц. При этом, на взгляд летописца, законные жены от наложниц отличались лишь тем, что первых приводили в дом супруга с совершением всех обязательных обрядов. Владимиру Предслава родила еще троих детей. Да, наложница на Руси своим положением не отличалась от рабыни. Она была также бесправна, а муж мог ее даже завещать кому-нибудь как вещь. Так случилось и с грекиней Предславой. Крестившись и женившись на дочери византийского императора, Владимир распустил свой гарем. Упрошен был отпустить жен от себя, как обещал, ибо христианином стал. И отпустил Вышеслава, который родился от Оловы, княжны Варяжской, в Новгород. Гориславу с Изяславом в Полоцк, ее же сына Ярослава в Ростов, Всеволода во Владимир, Предславу с сыном Святополком в Туров, Мальфред с сыном Святославом в Овруч, Адиль с сыном Мстиславом в Отму-Таракань. Прочих жен и дочерей дал в жены ближним своим, неимущим жен. Прочих жен. Что многоженство у славян было, дело известное. Помимо летописца Нестора, сообщали о нем и арабские авторы IX-X веков. Так Ибрагим ибн Якуб пишет о гаремах славянских князей, которые держат в заперти 20 и более жен. А ибн Фадлан рассказывает о русском князе, имевшем аж 40 жен. Один из обычаев царя русов тот, что вместе с ним в его очень высоком замке постоянно находятся 400 мужей из числа богатырей и его сподвижников, причем находящиеся у него надежные люди из их числа умирают при его смерти и бывают убиты из-за него. С каждым из них имеется девушка, которая служит ему, моет ему голову и приготовляет ему то, что он ест и пьет, и другая девушка, которой он пользуется как наложницей в присутствии царя. Эти 400 мужей сидят, а ночью спят у подножия его ложа. А ложа его огромна и инкрустирована драгоценными самоцветами. И с ним сидят на этом ложе 40 девушек для его постели. Иногда он пользуется как наложницей одной из них в присутствии своих сподвижников. Но не лучшее дело обстояло и в языческой Европе, и у западных славян. Знаменитый Козьма Пражский подтверждает обычай чехов иметь по 2-3 жены. Многоженцем был и живший в X веке чешский князь Славник, основатель династии Славниковичей. Как уверяет составитель жития святого Войтиха, святому даже пришлось покинуть чешскую землю из-за того, что он так и не смог победить многоженство. Да и Франк Само, основатель первого в истории славянского государства, когда стал править чехами и славянцами, создал себе гарем из 12 славянок. Своим письмом папа Иоанн VIII наложил запрет на двоеженство в княжестве князя Коцела на озере Балатон. Об этом говорится в его письме от 873 года. На Балканах в конце X века с многоженством боролся Козьма Болгарский. Мешко в Польше до того, как принял христианство, имел аж 7 супруг. Хронист XI века Адам Бременский утверждал, что многоженство в обычае было и у прусов, а князья у них и вовсе не ограничивали себя в количестве жен. По мнению известного дореволюционного историка Михаила Владимирского-Буданова, именно институт многоженства способствовал тому, что популярной стала брачная традиция похищения, умычки, невест, о которой мы говорили в главе 2. Надо отметить, что и нескольких жен нашим далеким предкам оказалось маловато. Арабский историк Ибн Мисковейх пишет, что у русов помимо жен были еще и наложницы. Когда умирал один из них, хоронили его, а вместе с ним его оружие, платье и орудие, и жену, или кого-нибудь другого из женщин. Наличие наложниц резко осуждал в 1039 году чешский князь Бжетислав. Принято считать, что и наложничество, и многоженство с приходом христианства стали пережитками тяжелого языческого прошлого. Однако и позже они были распространены повсеместно, что подтверждают многочисленные христианские поучения, правила и послания, где они порицаются постоянно, на протяжении всей истории Русской Православной Церкви. Вот XI век. Митрополит Иоанн II пишет, что нужно отказывать от причащения тем, которые бесстыдно и некраснее допускают общение с двумя женами. Это далеко от нынешнего благочестия и благопристойного ромейского жития. По мнению доктора исторических наук Бориса Романова, многоженство на Руси еще несколько веков оставалось обыденностью, причем для всех сословий. Разницы между второй женой, третьей и так далее, и любовницей фактически не было. В конце того же XI века великий киевский князь Святополк II Изяславич спокойно возводит на Владимирский престол своего сына Мстислава, рожденного от наложницы. И это не вызывает ни у кого вопросов. Проходит еще 100 лет, и выясняется, что у галицкого князя Ярослава Осмомысла, как сообщают летописи конца XII века, две жены. Параллельно официальной, имя которой даже не указывается, есть другая — Настаска. Правда, теперь партия недовольных бояр устроила в Галиче мятеж, схватила и сожгла живой Анастасию, а князя заставила дать клятву, что он будет жить в согласии с супругой. Необходимо отметить, что двоеженцем считался и вдовец, женившийся вторично. Вступать в брак во второй и третий раз было нежелательно. За это двоеженцу-троеженцу грозило наказание — епитимия. За второй брак накладывалась епитимия на 2 года, а за третий — на 5 лет. Божья кара. Епитимия. От греческого «наказание по закону». Мера наказания, которую назначает духовник, а кающийся добровольно исполняет. Молится, подает милостыню, усиленно постится в течение определенного времени. Епитимии делились на тайные и публичные. Тайные предписывали, например, не есть мясо, молоко, мед на протяжении всего срока епитимии. Самыми тяжелыми считались публичные. Как понятно из названия, они были связаны еще и с прилюдным позором. Например, в 1554 году 3-летнюю епитимию наложили на дьяка Висковатого. Согласно ей, в течение 1 года он должен был стоять перед храмом и плакать, рассказывая всем входящим о том, в чем он согрешил. А на Ивана Грозного за 4-й последовательный брак решением собора 1575 года наложили епитимию, сочетающую публичное покаяние и тайное. Царю предписывалось поститься, молиться и плакать коленопреклоненно до конца жизни. Точно такую же епитимию знаменитый протопоп Аввакум наложил на некую Елену за то, что она разлучила жену с мужем и убила своего ребенка. Самой страшной епитимией считалось отлучение от Евхаристии, святого причастия. Для сравнения, убийц и волшебников отлучали на 25 лет, гомосексуалов – на 15 лет, а прелюбодеев – в среднем на 10 лет. В церковном уставе Ярослава Мудрого содержатся статьи, посвященные наказанию за многоженство. В XII веке новгородский диакон-уставщик Кирик спрашивал епископа новгородского Нифонта, как подобает держать наложниц, тайно или явно. А вот, владыка, некоторые заводят явных наложниц и рожают детей, и живут как со своей женой, а другие тайно со многими рабынями. Что из этого лучше? «Недобро», — сказал он, — «ни то, ни другое». Отцы церкви еще долго продолжат обвинять русский народ в многоженстве. Его следы, как считают ученые, сохранились и в былинах. Так, многоженцем, похоже, был Илья Муромец, который имел детей сразу от 3 женщин — Амельфы Тимофеевны, Авдотьи Горычанки и бабы Латыгорки. Если вы уже представили себе этакие древнерусские гаремы, как у османского султана Сулеймана, не спешите. На самом деле многоженство по-древнерусски имело свои особенности. Русские жены не жили все в одном доме на женской половине, по первому зову спеша к своему повелителю. Как считается, гарем в таком смысле был похож только у князя Владимира. Его наложницы как раз размещались централизованно, в определенных загородных резиденциях. Но это исключение. В целом же на Руси были не гаремы, а скорее параллельные семьи. Мужчины заводили их открыто и не стесняясь. Женатый мужчина мог сделать своей наложницей любую девушку из дворни, которая после этого получала вполне официальный статус, хотя, конечно, и более низкий, чем супружеский. Точно так же просто мужчина мог жениться во второй и третий раз, причем каждая супруга с детьми жила отдельно. Это допускала даже церковь. Она хоть и боролась с многоженством и наложничеством, но наказывала за них только штрафом. А согласно Смоленской уставной грамоте, XII век, двоеженство входило в юрисдикцию именно церкви. Кстати, в XII веке многоженство допускала и светская власть. В уставе новгородского князя Всеволода Мстиславича признавался и третий, и четвертый брак. Во всяком случае, детям от второй, третьей и даже четвертой жены тоже полагалось наследство. Прелюбодейная часть. Причем, судя по другим источникам, речь шла о женах, с которыми мужчина состоял в браке одновременно. Например, в уже упоминавшемся уставе Ярослава указывается: «Аже муж оженится иною женою, а с старую не распустится, аще кто иметь две жены водите». Но самое интересное, что многоженство существовало и в более поздние времена, в православной Руси. В XIX веке и в начале XX века этнографы, описывая быт северорусских сел, сообщали об обычае в Архангельской области брать в дом вторую и даже третью жену. Дополнительную жену разрешалось взять, если от первой не родилось детей или если из-за старости или болезни ей было трудно работать. Иногда второй жены мужику оказывалось мало, и он мог взять третью. Исследователь отмечает, что все это большое семейство жило дружно, а хозяйственные дела распределялись между женами. Причин тому, что древние народы в целом и жители Древней Руси в частности практиковали многоженство, не счесть. Можно провести параллели с некоторыми видами животных, у которых альфа-самцу принадлежат все самки стада. Можно обосновать это экономической выгодой. Чем больше жен, тем больше рабочих рук. Но давайте лучше рассмотрим сакральное значение многоженства. В индоевропейской традиции, в том числе и в славянской, женщина часто выступает как воплощение земли, волости, территории, а мужчина — как воплощение власти. Их взаимоотношения трактуются как супружеские. «Без царя земля вдова», гласит русская пословица. Даже обряд венчания царя на царство прямо связан с обрядом венчания брака. В русском сказочном фольклоре широко распространен сюжет воцарения главного героя после женитьбы на царевне. В ряде случаев тесть-царь добровольно передает зятю власть. Но есть сказки, где старого царя убивают в прямом смысле. Отец говорит: «Ну, срубай мне голову теперь». Отвечает солдатик: «Не могу я тебе голову срубить». Царская дочь берет шашку и говорит: «Царское слово никогда не меняется». Срубила ему голову. Вот она взяла соблю и срубила голову самому царю. И взяла этого пастушка за ушко и поцеловала его в уста: «Пусть ты мой муж, а я твоя жена». Сказочные мотивы удивительным образом подтверждаются историческими фактами. Давайте вспомним кровавую свадьбу Владимира с Рогнедой, после которой Полоцк вошел в состав Киевской Руси, а несчастная княжна стала женой поработителя. Скорее всего, все жены, не наложницы, Владимира тоже были дочерьми властителей присоединяемых завоеванных земель и считались законными женами князя. Тоже следует сказать и о матери самого Владимира, Малуше. По гипотезе историка Дмитрия Прозоровского, Малуша приходилась дочерью древлянскому князю Малку и законной женой Святославу. То есть она не была и не могла быть рабыней. И презрительное «рабичич», сын рабыни, было просто оскорблением в адрес Владимира Ярославича. Древнерусская кровавая свадьба. Эта жуткая история началась с того, что полоцкая княжна Рогнеда приняла предложение киевского князя Ярополка и согласилась выйти за него замуж. Пока Рогнеда и ее родители готовились к свадьбе, к ним приехали сваты младшего брата жениха, Владимира, княжившего в Новгороде, того самого, который войдет в историю как креститель Руси. Отец княжны, Рогволод, передал дочери новое предложение. Тот же спросил у дочери своей, «Хочешь ли за Владимира?» Она же ответила, «Не хочу разуть рабичича, но Ярополка хочу». Владимира этот ответ сильно задел. Согласно древним русским обычаям, молодая супруга обязана разуть своего мужа перед первой брачной ночью. Потому-то именно так и звучал отказ Рогнеды. Оскорбила Владимира, конечно же, не это, а то, что она назвала его сыном рабыни, то есть наложницы, а не официальной Вадимой жены. Князь собрал войско и пришел к Полоцку. Рогволд во главе дружины сразился с отвергнутым женихом, но проиграл, и Полоцк взяли. Это было весной 978 года. Победивший явно не был преисполнен благородства. Чтобы отомстить Рогнеде и ее семье, он изнасиловал княжну на глазах ее родителей, а потом убил ее отца и мать и вырезал весь ее род. Рогнеде было всего 12. После этого, если верить некоторым источникам, у княжны появилось новое имя – Горислава. Далее князь отправился в Киев, расправился с братом Ярополком и сам стал великим князем. Несчастная княжна, по сведениям повести временных лет, родила Владимиру 4 сыновей и 2 дочерей. Но дух ее, похоже, был не сломлен. Однажды она решила отомстить ненавистному Владимиру. В один из его приездов ночью, пока он спал в ее постели, Рогнеда бросилась на него с припрятанным ножом. Но тот проснулся и смог отвести удар. Княжна прекрасно понимала, с каким человеком имела дело и чем ей грозило нападение. Владимир велел ей надеть нарядные одежды и уже поднял меч. Но Рогнеду спас Изяслав, сын от Владимира. Он с мечом в руках кинулся защищать мать. Убить ее на глазах Изяслава князь не решился, а по совету бояр отправил ее вместе с сыном в Полоцк, на родину. Так образовалась полоцкая ветвь Рюриковичей. Впрочем, согласно Тверской летописи, на этом злоключения Рогнеды не закончились. Как мы уже упоминали в начале главы, когда Владимир женился на грекине Анне и принял христианство, он предложил другим женам развестись с ним и выйти замуж за кого-то из бояр. Но гордая полоцкая княжна, по словам летописца, заявила: «Царицей была, а рабыней быть не хочу». И постриглась в монахини, взяв себе имя Анастасия. Кстати, другим, более знаменитым сыном Рогнеды был Ярослав Мудрый. В 987 году Владимир осадил и взял византийский Корсунь. Ворвавшись в город, Владимир князя Корсуньского из княгини поймал, отщерь их, к к себе взял в шатер, а князя и княгиню привяза у шатерной сохи, и с их дщерью их пред ними беззаконство сотвори. И по трех днях повели князя и княгиню убити, от щер их за Баарина и Жберна дал со многим имением, а в Корсуне наместником постави его. И опять мы видим, что Ижберн, став наместником, получает в жены дочь бывших владельцев города. Заключается священный брак между наместником и покоренной землей, чьим олицетворением была княжна. Кстати, похожесть событий корсуньскую княжну постигла та же участь, что и княжну полоцкую Рогнеду. Доказывает, что мы имеем дело с обрядом овладения захваченной землей через овладение княжной, царевной. Таким образом, количество жен князя можно определить по количеству земель, волостей, подвластных ему или завоеванных. Каждую волость представляла законная жена. А были еще и бесправные, внезаконные, наложницы и рабыни. Гораздо реже встречается упоминание полиандрии, то есть многомужества и группового брака. Кстати, такой вид брака у всех народов считался более тяжелым для женщин, чем многоженство. О нем нам известно лишь из одного русского источника – церковного устава Ярослава, в одной из статей которого оговаривается наказание за сожительство двух братьев с одной женой. Хотя известны случаи, произошедшие до XX века, когда один из братьев женился, и его жена становилась женой для всех братьев. В XVI-XVII веках многомужество пользовалось особой популярностью у казаков. К полиандрии исследователи относят и печально знаменитое русское снохачество, когда, женив еще юного сына, отец вступал в отношения с его женой, то есть своей снохой. Снохачество было распространено и в Древней Руси, судя по одной из статей того же устава Ярослава, и в России даже в начале XX века. В Казанской губернии ходила песня-прибаутка. «Ой, сноха, ты голубка моя, вот поедем на базар, куплю тебе сарафан, а Ваньку, сына, в солдаты отдам, а с тобой мы будем жить, буду по миру ходить и буду тебя калачом кормить». Часто муж не только знал о грехах отца, но и сам уговаривал жену уступить родительской воле, желанию батюшки. Кстати, в 1927 году был снят фильм «Бабы Рязанские», в котором показана похожая трагедия молодой женщины. Ее муж уходит на войну, а она забеременела от его отца.